Глава 21. Максим. Я с неохотой шлепаю рукой по прикроватной тумбе в поисках дребезжащего телефона. Вот на кой я завел будильник, а? Вот сегодня понедельник, да, мне надо ехать в офис, но не свой, а в отцовский. Но после вчерашнего насыщенного дня меня все еще ломало, а спать хотелось неимоверно. Четырехчасовой перелет. Небольшая, но все же смена часовых поясов. Более жаркий климат, а я уже отвык от него за 15 лет отсутствия. И в довершение – отцовские капризы. Никогда бы не подумал, что он может быть таким привередой. Нервами, что он старательно нам вымотал, можно было с лихвой опоясать весь земной шар по экватору. Палата не та, уход не тот, и вообще он здесь устал и хочет домой. Ведь там без него все развалится. Ну да, ну да. А дома все повторилось, пока я не гаркнул и не пригрозил уехать, не задумываясь особо о его любимом детище, оставшемся без должного присмотра. Подействовало. Отец присмирел, сбавив требовательность и включил наконец-то делового мужика. Четко обрисовав мне всю ситуацию по бизнесу в целом, порой останавливаясь более детально на важных моментах предстоящих сделок. Он всегда мечтал, что кто-то из сыновей займет его кресло в управлении семейным делом, но мы выбрали другой путь, всецело окунувшись в сферу архитектуры и дизайна. Скрипя сердце, отец поддержал нас на начальном этапе, но надежду на скорый провал и возвращение блудных сыновей в лоно семьи все же не потерял. И вот сейчас его тайная мечта, пусть и ненадолго, но сбылась. Противный звук стих, и я перевернулся на спину. Потянувшись, заложил руки за голову, и все еще не открывая глаз, воскрешал в памяти обрывки ночных видений, яркие, реалистичные, до чувственных покалываний на кончиках пальцев, от желания прикоснуться, зацеловать, вдыхая сладкий цветочный аромат. Со стоном сожаления, откинув одеяло и разлепив все еще сонные глаза, я с неохотой покинул гостеприимные объятия постели и отправился в ванную. Контрастный душ избавил меня от последствий грез и сонливости, охладил разгоряченный мозг до состояния прагматичности, так нужного мне сейчас. «Максик», — услышал я мамин голос из столовой, как только покинул свою комнату. «Завтракать иди». «Иду», — ответил ей, направляясь по зову голодного желудка, ведомый ароматами выпечки и кофе, точно в царство гурманов и обжор. Мама обожала готовить, обожала всех кормить, и это у нее неплохо получалось. Марк как-то предложил ей открыть небольшой ресторанчик, но она наотрез отказалась, сославшись на нежелание всовывать голову в пруд с пираньями. И это, в общем-то, верно. Ресторанный бизнес в наших краях – очень жирный кусок денежного пирога, и оторвать от него кусочек порой чревато гастритом. Я уселся за стол, накрытый к завтраку. Мама поставила передо мной тарелку с гречневой кашей. По ее словам, это кладезь полезных веществ для мужского здоровья. Спорить я не стал. Главное, чтобы потом весь этот натюрморт оттенила чашечка кофе. «Как там Анна?» Присаживаясь напротив, спросила она. «Не знаю». Я безразлично пожал плечами. «Мы развелись в пятницу», — сообщил родительнице. «Как?» Удивленный возглас и звон чайной ложки о блюдце сопровождали ее вопрос. Сходили в ЗАГС, подали заявление, поставили штампы в паспортах и распрощались на душевной ноте. «Но... ма...» «Ты же всегда предвзято относилась к нашим отношениям. Анна тебя никогда не устраивала. К чему сейчас это разочарование в распаде нашей недосемьи? Просто ты никогда не говорил, что у вас что-то не так. Ни единого намека на проблемы, грозящие разводом». «А их никогда и не было. Мы разошлись по обоюдному согласию. Просто пришло время менять наши жизни. И моя новая, милая и скромная, исчезла из поля моего зрения. Осознание этого кольнуло ноющей тоской, и руки потянулись к телефону, чтобы проверить, нет ли сообщения от Петра. Пусто. Ожидание скребло по нервам, как пенопласт по стеклу. Я не доел полезный завтрак, лишь влил в себя порцию бодрящего кофе и попрощался с мамой. Заглянул к отцу и уехал наводить порядки в его обители крупной и мелкооптовой торговли. Уже добравшись до офиса, обнаружил в телефоне сброшенные Петром данные Маргарите. ВУЗ, факультет, курс. Не густо, но есть чего начать. «Желаю здравствовать, гражданин начальник», — подколол друга, услышав в трубке его начальственный тон. «И вам не хворать». В тон мне ответил он. «Ты по делу? Или можешь перезвонить? А то у меня тут совещание с начальством. Я не отниму много времени», — уверил его. «Найди мне девочку». «Ну, брат, это не ко мне», — хохотнул он. «Это как раз к тебе. У меня немало информации. Я тебе ее скину. Найди все, что сможешь». «Договорились. Только сегодня не получится, сам понимаешь. Но в течение ближайших дней постараюсь. Спасибо и на этом». «Пока не за что. Кидай, что там у тебя есть. Я позвоню сразу, как только узнаю что-то стоящее. На том и разошлись. Он на совещание решать глобальные проблемы безопасности. Я решать не менее глобальные проблемы в рамках отцовского дела.